Нас распределили по группам, которые зависели от результатов предыдущего испытания. Кто еще был со мной в первой группе, я не знаю, так как нас еще на входе перемещали в разные места, не называя номеров. Меня, например, перенесли к каменным вратам, и судя по надписям на них, испытание будет проходить в лабиринт Бора. Такой выбор места был крайне неожидан для меня, так как раньше здесь испытывали воинов для попадания в элитные части. Например, личные валькирии Бора, ныне проклятые, которые называются Диса или Гончие, сейчас они являются элитной боевой группой ренегатов. Почему так случилось, неизвестно. Самые страшные из всех – черные берсерки. Они как обычные берсерки, но с примесью магии темных альвов. Это страшные воины, которые в одиночку были по силам как армия, но у них была проблема: они впадали в буйство куда чаще обычных берсерков и почти не подчиняются приказам. Сейчас такая практика запрещена, и считается, что таких воинов нет. Про это место ходило много слухов и еще больше страшилок, но думаю, если нас отправляют сюда, то мы можем это пережить. Когда открылась дверь, я первым делом использовал гримуар и сотворил ритуал для составления карты, а после для поиска жизни. Помимо меня здесь были еще как минимум 9 разумных и целая куча монстров. Если посмотреть на составленную карту местности, то сразу понятно, где проход в секретную часть, а где легендарные трофеи, так как мне кажется, они будут в самых больших тупиках. Составив оптимальный маршрут, я направился за артефактом. Первые несколько коридоров я передвигался постоянно, используя специальные заклинания, а поэтому мне удалось избежать почти всех ловушек. Единственной, которую я активировал, была ловушка с молотом, вылетающим прямо из стены, и запускалась она после прерывания светового луча. После этого я еще и невидимость включил, таким образом я продвигался почти беспрепятственно, хоть и медленно. Странным мне казалось, что на моем пути почти не было магических ловушек, а те, что были, в большинстве случаев скрывали механические ловушки. С монстрами было еще проще, большинство из них я просто обошел, так как мне было лень с ними сражаться. Тех же, кого я не стал обходить, просто насадил на ледяные шипы или вытянул у них душу. На моем пути встретился один из участников, обойти его у меня возможности нет, так как он находился на перекрестке. Тихо подойдя в невидимости к нему, я стал оценивать реликвии, висящие у него на поясе. Это были малые артефакты, мне такие тоже попались по дороге, но они не представляли интереса. Все это я и так мог, например, создавать ледяной щит или телекинез. Самым интересным был ледяной факел. Тем не менее, я не оставлял надежд на нахождение чего-нибудь интересного. У этого Конана-варвара, интересно, это тот же боец, что участвовал в турнире, или нет, на поясе висел замороженный череп, который мог скрывать тепло и кольцо, которое могло поглощать и рассеивать холод. Второй артефакт меня даже заинтересовал, так что я решил его безвозвратно позаимствовать. Пока я думал, как забрать кольцо, варвар выбрал проход, и мне пришла идея просто его оглушить. Я создал дубину из каменного льда и ударил по голове, но это не сработало, дубина просто разломалась, а мне пришлось включить неосязаемость, чтобы не попасть под меч. Следом я решил не выпендриваться и использовал ментальную магию, ударив по сознанию. Забрав кольцо, я на секунду подумал оставить ему щит, но мой хомяк четко сказал «нет», а после в приказном порядке сказал «бери череп». Не слушать внутреннего хомяка глупо, а главное опасно, так что, оставив варвара без реликвий, я направился дальше. Добравшись до сокровищницы, там оказался меч. Использовав анализ, я узнал, что это меч Дисы, оружие, выкованное в глубинах Хильхейма, способное резать энергию и рубить души, впитывая их силу. Меч выглядит как простой длинный меч под одиночный или полуторный хват, украшенный не рунами, а рисунком, который напоминал переплетение корней. На нем вообще не было никаких рун, что не характерно для магического оружия, тем более асгардского оружия. Когда я взял меч в руки, то мое тело начало гнить из-за некроэнергии. Вначале я даже испугался, но процесс после первых секунд замедлился, и мне удалось рассмотреть и проанализировать случившееся. Как оказалось, на этот артефакт просто требовалась настройка, к чему я и приступил. Обычно на это уходит примерно сутки, но благодаря схожести энергии и того, что мне не нужно было проводить полную настройку сейчас, хватило и пары часов. За это время удалось узнать некоторые особенности моего нового оружия. Например, оно идеально проводит энергию, но только если она идет вместе с энергией смерти. Эту силу можно оставить в пределах меча, чтобы не убить врага мгновенно или не оставить его в мучениях. Из-за того, что я полностью не настроился на этот артефакт, все его возможности урезаны вдвое, но из-за его элемента это почти не влияет на силу, по крайней мере в рамках испытания. Следующей моей целью был единственный спуск вниз. Как по мне, логично разместить более сложную зону просто на этаж ниже. Идя через коридоры, я продолжал сканировать местность на наличие других участников, и так вышло, что многие уже столкнулись. Я, конечно, не эксперт и не буду утверждать, что большинство уже вступили в бой, но скорее всего так и есть. И мне нужно будет пройти через коридор, в котором есть двое участников. Я был крайне удивлен и даже на секунду поверил в судьбу, так как передо мной была та самая алхимичка, которая сражалась с каким-то парнем, вооруженным двумя катанами. В нем не без помощи Ардиса мне удалось узнать того парня, с которым я сражался в самурайской дуэли. Раз мне выпала такая возможность, то я решил понаблюдать за возможностями алхимика в схватке с мечником. Одета она была в странный черно-желтый костюм с металлической перчаткой до плеча и одной металлической по ножи. Это была достаточно странная броня, но, возможно, остальную часть она потеряла в пути, хотя с чем нужно было столкнуться, чтобы остались только эти элементы. Бой был не в пользу этой девушки, она сражалась с помощью перчатки, создавая из него лезвие, но вступать в ближний бой с самураем, не имея козыря, глупо. Мне интересно, сколько этот бой еще продлится. Дело в том, что как бы алхимичка не проигрывала, всегда в последний момент она умудряется защититься, преобразуя окружающий камень, но сама она не способна задеть своего верткого противника ни лезвием, ни каменными шипами. Битва, кстати, шла не только физически, но и словесно. Самурай всячески пытался принизить и морально уничтожить ее. Говорил, что ей не суждено его одолеть, и слабые всегда будут слабыми, но как в каком-нибудь аниме, это возымело обратный эффект. Разорвав дистанцию, девушка, надо будет узнать ее имя, достала что-то из кармана и с криком «Ты напросился, гад!» создала рукоять, из которой ударил клинок чистой маны. Такой трюк меня не на шутку удивил, ведь это не было заклинанием или заранее созданным артефактом, она на коленке создала себе стабильно рабочий артефакт. Как по мне, крайне энергонеэффективный, но тем не менее рабочий. В бою он почти ничего не изменил, девушка все так же проигрывала, но делала это немного иначе. Уже через пару минут меч в руках ее руках стал тускнеть, так как мне нужно было еще время, чтобы разобраться в устройстве этой рукояти. Я просто наложил на нее баф из магии света и буквально позволил пользоваться моим резервом. От резкого прилива сил ее меч загорается с неожиданной силой, но вместо белого цвета был зеленый. Обновленный меч быстро расплавил мечи противника и нанес одну царапину. Тогда уже самурай разорвал дистанцию и завел тираду, что все это ради капли крови. После он говорит, что не собирался убивать ее, но теперь не может гарантировать ее выживание. После этого он назвал имена трех азиатов, одним из которых был гений, другим Миядзаки и еще один Кишимото. Хотя, может, мне показалось, и он что-то другое сказал. Нужно будет или выучить японский, или обзавестись универсальным переводчиком, желательно не в жидкой и легко воспламеняемой форме. После этого открылся какой-то портал, и из него вылез окутанный цепями самурайский меч, и все это время алхимичка просто стояла и смотрела на это. Ну что за глупость, хотя она получила заряд превосходящей силы, возможно, из-за этого плохо соображает. Тем не менее, воспользоваться этим мечем у него уже не вышло, так как он харкнул кровью и упал на колено. Вот и небольшое количество силы смерти подействовало. Вначале он обвинил девушку в том, что она использовала яд, но до того, как алхимичка стала оправдываться, сам опроверг эту теорию, сказав, что меч состоит из энергии. На этом моменте я решил отлипнуть от стены и снять невидимость. Все равно я уже понял устройство рукояти. Это была прям светошашка из «Звездных войн», точнее, конструкция полностью повторяла ее структуру. То, что она достала из кармана, было кристаллом для фокусировки, все остальные элементы она создала из куска своей же брони и, понятное дело, сама выступила источником энергии. Нужно будет у нее спросить, сможет она сделать подобное, но под силу света, как оружие мне это не особо нужно, но вот положить на полочку красивый световой меч я хочу. Заметив меня, самурай успел сказать только «Снова ты», после чего я, не желая его слушать, вырубил его ментальным импульсом. От такой неожиданности девушка как-то танково повернулась на меня и выставила меч, и с таким серьезным лицом приготовилась к битве, что даже напомнило мне Луну, когда она пытается с серьезным лицом убедить меня,